Глава 64. Сашка. Я не понимал, что происходит с Мариной, хотя в подобном не было ничего необычного, я уже давно не понимал жену. Но сейчас это как-то особенно остро чувствовалось, потому что с Мариной явно творилось что-то странное. Но что именно? У меня не было ни одной версии. Не может же ее настолько трясти только из-за моего переезда в субботу. Предполагать подобное было бы слишком оптимистично. Я пытался поговорить с женой. Во вторник аккуратно поинтересовался после ужина, отчего она такая замороченная. Но Марина отмахнулась и ушла в ванную. Вот это настораживало меня сильнее всего. С вечера понедельника Марина постоянно торчала в ванной, но даже воду не включала. Я бы заподозрил расстройство желудка, ванная у нас совмещенная с туалетом. Но тогда жена наверняка пила бы лекарства, а ничего подобного не было. В среду вечером я вновь сделал попытку поговорить с Мариной. На этот раз спросил прямо. Связано ли ее как-то состояние с моим отъездом? И тут же получил отлуп. «Ну знаешь ли, мир вокруг тебя не вертится». Как будто я когда-либо в этом сомневался, честное слово. Тогда я предположил, что дело в Антошке, причем не про себя, а вслух. Марина поджала губы, но слегка порозовела, и глаза забегали. Значит, я попал в точку хотя бы частично. Словами не передать мое разочарование в этот момент. Значит, вокруг меня мир не вертится, а вокруг Антошки все-таки круги наворачивает, раз Марина до сих пор что-то там перетирает в своей голове насчет этого парня. Может, поняла, что скучает по нему и вообще влюбилась за эти полгода? И на прошлой неделе она с ним встречалась, потому что хотела возобновить отношения, а он ее отшил. А что, вполне реально. Нашел себе за эти дни другую милфу, а про Марину и думать забыл. Или наоборот, девчонку помоложе заарканил. В общем, в результате я еще денек, полюбовавшись на Маринкино нервное состояние, днем в четверг позвонил Лизе, Славкиной жене, и все ей рассказал. Хотя нет, вру, не все. Только то, что с Мариной неладно, и надо бы ее куда-нибудь вытащить, поговорить по душам. Может, ее прорвет, и она хоть Лизке пожалуется, в чем дело, какие мысли бродят в ее голове. Тем более, что в пятницу у Марины как раз был выходной. У меня, к сожалению, не было, но это не проблема. С Викой и Дашей вполне могла помочь моя мама. Лиза ответила, что с радостью куда-нибудь сходит с Мариной, и вечером в тот же день жена поинтересовалась, не буду ли я против, если она завтра встретится с Лизой. «Почему я должен быть против?» – пожал я плечами. «Конечно, иди, оторвитесь хорошенько». Марина промолчала, а потом зачем-то спросила, глядя на то, как я взбиваю подушку, чтобы лечь спать. «А ты ведь завтра в фитнес-клуб, да?» «Собирался». Я кивнул. «Но могу и домой, чтобы бабушку пораньше отпустить. Посмотрим, как у них дело пойдет». Если мама устанет, поеду домой, а в качалку как-нибудь потом схожу. В воскресенье, например. «Не надо», — быстро сказала Марина и отвернулась, будто обиделась на что-то. «Иди завтра. Мы с Лизой, я думаю, надолго не задержимся. Я дома буду до ужина». «Ну ладно». Я не понимал, что с Мариной такое. Вроде бы она не казалась чем-то обиженной, но и в то же время что-то обиженное в ней было. Если бы я мог пробиться сквозь стену, которую Марина вокруг себя выстроила... Пусть бы выговорилась, обвиняла, пошвыряла в меня чем-то, но только не молчала. Я бы с радостью выслушал любые ее претензии и предложил бы выход из ситуации. Но Марина продолжала игнорировать все мои попытки сблизиться, и от этого у меня возникало ощущение, что я делаю что-то не так.